По вечерам мы и спорили, и смеялись, и фантазировали на тему о наших похождениях, роднились в отдельных ухватистых случаях, сбивались в единое целое, чему имя — колония Горького.